Глава 16. Сразу переехать к Юсуповым не получилось. Сначала они неделю собирали вещи. Потом выяснилось, что кое-где и кое-что надо подремонтировать. Да и, собственно, мебели прикупить. Лена этим быстро увлеклась. Перестала клевать мне мозг стихом. Да, он вышел в газете, наделал много шуму. Мне даже посыпались приглашения в поэтические клубы, отдельно пришлось выступить в Царском селе. Алекс устроила вечер «Музы и лиры», причем в греческом стиле. Умаялся осваивать, как правильно завязывать тогу. Смех и грех. Сама Лохтина не удостоила, зато пришло гневное письмо от мужа с настоятельной просьбой оставить его жену в покое. Что делать? Оставил. Кто-то простих настучал жене. Та устроила скандал. Точнее, попыталась. И сразу сдулась, как показал ей кулак. «Чем пахнет?» Учуяла быстро, быстрее швейка. Хоть и обтесалась парашка во дворце за последний месяц, все так же оставалась простой сибирской бабой. Чем и была ценима Алекс. Говорила, что думала, интриговать не умела, зато хорошо обходилась с детьми, стала своеобразной нянькой для царевин с наследником. Ну и моей шпионкой. Докладывала каждый день, даже коряво записывала, чтобы не забыть, благо оказалась грамотной. А вот на днях у царя министр был на докладе, весь такой расфуфыренный, в звездах. Фамилию говори. Володька Каковцов. Я подслушала. Ну и что же ты подслушала? Тебя ругает батюшка. Дескать, не дело в обход министра заводы покупать. Грозился не впускать твои станки, да пошлиной их обложить. Я выругался. С Каковцовым еще со времен Поляковской битвы было проблемно. Ставил он мне активно палки в колеса. Вредил. Надо его убирать. И побыстрее. Что же царь? Сказал, пущай Столыпин рассмотрит и доложит. Нет, Столыпин против Каковцова не пойдет. Этот товарищ усидел при плеве, привит-то, трактором не сдернешь с места. Врос в систему по самые брови. Да и еврейские банкиры ему покровительствуют. Носят деньги каждый месяц, а он закрывает глаза на бардак в финансовом законодательстве. Можно, конечно, было действовать через Алекс. После отбытия Демчи я опять целиком и полностью определял дела царского семейства. Но и злоупотреблять не хотелось. Мне еще выпрашивать участки под заводы. Лучше всего какие-нибудь кабинетные земли. Или заложенные в земельном банке дворянские имения. Решил попробовать по-другому. Еще с весны вокруг меня нарезал круги с разными прожектами один мелкий жулик. Ну как мелкий? Это я сначала думал, что Константин Михайлович Коровка – небольшая пиранья в этом жестоком океане акул. Велел боевикам последить за ним, а репортерам собрать сведения. Оказалось, вполне себе щучка. Родился Прохиндей в 1876 году в семье отставного Исаула Михаила Емельяновича и Екатерины Егоровны Коровка в станице Уманской на Кубани. Окончил полный курс Новоалександрийского института сельского хозяйства со званием ученого-агронома второго разряда. В том же году на деньги войска Донского отправился в Санкт-Петербург, где поступил в весьма престижный технологический институт. Дрюня так и не смог выяснить, даже подмазав архивистов, почему обучение Коровка проспонсировало казачество. Чем он так им угодил? Зато питерские приключения Кости удалось изучить вполне подробно. Благо, в его окружении было несколько слуг, которые очень любили деньги. Еще больше самого шефа. Обосновавшись в Петербурге, Коровка вскоре обнаружил, что отец перестал высылать содержание. Однако, несмотря на это, он появлялся в роскошных ресторанах Петербурга, снял квартиру на Невском и вообще жил на широкую ногу. Что же принесло Коровка такой стремительный скачок из грязи в князи? Аронов раскопал, что еще будучи студентом, Коровка на пару с однокурсником попросту разводили провинциалов на деньги. Компаньоны торговали велосипедами и занимались биржевыми спекуляциями. Параллельно продавали простакам 20-летних кобыл по цене 3-летних арабских скакунов с безупречной родословной. Ну а поскольку начался экономический рост и в столице было полно нувориши с горячими деньгами, парочка уверенно шла по стезе криминала и махинаций. Сначала Коровка провернул аферу с фарфоровым заводом, который удачно сгорел. Костя прикарманил деньги вкладчиков вместе со страховым возмещением, после чего пришло время различных геологических экспедиций, которые, разумеется, быстро находили то золото, то нефть. Попутно Коровка выступал на разных собраниях кадетов, октябристов с патриотическими речами, чем заслужил себе репутацию борца с тлетворным влиянием Запада. Костя обещал вкладчикам 300% прибыли, и надо сказать, что ему продолжали тащить денег. Но, будучи умным человеком, он искал себе влиятельного покровителя. А ну как, полиция все-таки доберется до его афер. «Вам дам половину всего предприятия», — обещал мне Коровка, когда я, наконец, согласился встретиться в чайной. 200 000 годового дохода, может и больше». «В чем же гешефт?» — поинтересовался я, заказывая чайничек кяхтинского и колотого сахара. «Каспийско-романовское общество! Нефть! Сам князь Тарханов в пайщиках!» Много восклицательных знаков, мало конкретики, но она мне и не нужна была. «Я-то готов, но надо кое-кого подмазать». Нам принесли чай, Коровка решил шикануть и заказал бутылку дорогого коньяка. Как он выразился, смазать шарниры. Инженер хренов. Нет, чтобы заниматься чем-то полезным, вакансии на тех же железных дорогах завались. Иди, работай, зарабатывай. Зарплаты у путейских инженеров вполне достойные. Можно жить. Нет, пошел в криминал. Пост нынче. Не до питья, отказался я. Какой же нынче пост? Удивился Коровка. Успенский. Ладно, к делу. Жулику религиозные традиции были неинтересны. Кого подмазать? Министра финансов. С нового года нефтяные товарищества обяжут получать лицензии в столице, соврал я. Надо бы занести 5000. «И что же взамен?» — Коровка нахмурился. «Как что? Гербовая бумага? С подписью министра? Разве мало?» Этот аргумент на жулика подействовал. Пускать пыль в глаза — это ему было понятно. Дальше было дело техники. Я отправился к Зубатову, целый час его убеждал поспособствовать в поимке взяточника. «Столыпин нас уничтожит», — качал головой Сергей Васильевич. «Ему, как Овцов, сам поперек горла уже стоит», — продолжал врать я. «Да его императорское величество дал добро почистить совет министров». «Ну, раз так...» — Зубатов пожал плечами, отправился со мной к нотариусу. Там мы при свидетелях переписали номера купюр, после чего я встретился с Коровка, и мы сели в засаду в министерстве. «Огласка нужна», — Сергей Васильевич пощелкал камешками четок. «Как бы Коковцов не соскочил...» Пришлось вызывать Перцова с Адиром. Последний принялся готовить камеру. Журналисты, узнав, зачем мы тут, с лица сильно сбледнули. Познакомил их с Зубатовым и сотрудниками охранки. Вместе убедили. Ждали долго. У министра шел прием. Коровка заявился только под вечер. Опытный. Прошел в кабинет. Побыл там с полчаса. После чего вышел. Сияющий. Сработало. Взял Коковцов. Расталкивая секретарей и делопроизводителей, мы со свидетелями из мобилизованных чиновников кинулись следом. «Не двигаться! Охранка!» Когда надо, Зубатов мог рявкнуть, и сильно. Стоящий у письменного стола министр выпучил глаза, начал хватать губами воздух. Двое плечистых агентов схватили за руки Коковцова, сам же Зубатов по-хозяйски уселся за стол, начал выдвигать ящики. «Что вы себе позволяете?» Министр обалдело уставился в объектив фотоаппарата, который внес Адир. «Взятки берешь, сукин ты сын!» Сергей Васильевич вытащил из одного из ящиков сверток, развернул его на столе. Там были 50-рублевые Николая I, перевязанные шпагатом. «Все видят?» Зубатов подозвал ближе свидетелей. Адир щелкнул вспышкой. В кабинет еще трое сотрудников охраны завели бледного Коровка. Тот меня увидел, все мигом понял. «Григорий Ефимович, не погуби!» Жулик рухнул в ноги. «Ах, вот в чем дело!» Коковцов тоже меня разглядел, покраснел от гнева. «Мне все ясно! Какая гнусная провокация! Я сейчас же буду звонить Его Величеству!» «Никуда вы не будете звонить!» — отрезал Зубатов. «Уголовное уложение, статья 411, мздоимство. На каторгу пойдешь!» «Так, свидетелей прошу подойти ближе и проверить номера купюр». Под крики министра пошла полицейская рутина. Дрожащего коровка усадили писать частуху о взятке, я же вышел на улицу. Глубоко вдохнул августовского воздуха. «Насколько же ужасно все прогнило в нашем государстве!» Рядом закурил Перцов. «Ничто, починим!» «Противно, будто в нужник нырнул!» «Это еще не нужник, так, маленькая навозная ямка!» Надо было ехать к Столыпину, или сразу к царю. Убеждать, пугать, закатывать глаза. Я весьма опасаюсь пускать такой материал в номер. Перцов все никак не мог успокоиться. За такое могут нас самих закатать на каторгу. Ежели промедлим, могут. У Каковцова полно влиятельных друзей. Но у них не будет времени. Можете откатать специальный ночной номер? Я решил пойти ва-банк. Разумеется, сейчас займемся. Перцов с Адиром умчался в редакцию, а я отправился сначала к Столыпину, слушать его матюги. И, надо сказать, Петр Аркадьевич сумел меня удивить богатством своего лексикона. «Кто посмел? Ты? Зубатов?» Я благословил. Тут как сноровистой лошадкой, дашь слабину сбросит. Я спокойно уселся на стул для посетителей в кабинете Столыпина в зимнем, посмотрел на часы. Было половина восьмого. Столыпин начал крутить ручку телефона. Я наклонился вперед, придержал его. «Петр Аркадьевич, Каковцов и тебе же поперек горла давно». «Не тебе решать! Этот министр назначен напрямую его величеством! Убери руки!» «Не уберу. С государем все решу. Не будет он гневаться». «Если бы только дело в нем!» Столыпин закрыл лицо руками, сел в кресло. «Ах, какой скандал!» «Переживем. Вон, а Кривошеина, министра путей сообщений, тоже выперли за взятки. Но, кстати, так и не осудили. Это было при правлении Александра Александровича. Я еду в Царское село. А ты, Петр Аркадьевич, да хоть в оперу. Да, в оперу. Сегодня дают жизнь за царя Глинки. И попроси никого не беспокоить». Убедив с горем пополам Столыпина взять паузу, я кинулся в Царское. Там же поступил проще. Убеждать и волновать царскую чету на ночь не стал. Просто прошел в телефонную комнату и отключил от связи все коммутаторы, в том числе и у дежурного адъютанта, который играл вместе со всеми в мироеда в Палисандровой гостиной. После чего с невозмутимым лицом присоединился к игре наблюдателем. Никса скопил аж три улицы и уверенно разорял жену и старших дочерей. «Ах, вот если бы можно было закладывать улицы под кредиты!» вздохнула Алекс. «Зачем же дело стало, матушка?» удивился я. «Ты императрица, вот государь наш, кому как не вам новые правила придумывать». За такими невинными разговорами мы весело провели время, после чего все дружно отправились спать. Причем меня проводили не куда-нибудь, а под бочок жены. И что делать? Исполнять супружеский долг или сочкануть? Но пронесло. Параня, уже похрапывая, спала. Утром же грянуло. К завтраку привезли свежий номер «Слова». Передовица была посвящена взятке Каковцова, его большое фото с ошарашенной физиономией было заверстано на самом виду. Адир умудрился даже схватить, как министра держат за руки полицейские. Связь я успел незаметно восстановить, так что тут же пошли телефонные звонки. Отметилась сразу матушка Никсы, все его братья и дядья. Великие князья негодовали больше всех. «Как так? Как можно? Вот так взяли и в рабочем кабинете арестовали?» У многих рыльцы тоже было в пушку, так что кошка, вернее, целый выводок кошек, точно знала, чье мясо съела. Царь, разумеется, принялся названивать Столыпину, тот перевел стрелки на меня. «Все божьим попущением», — отмазался я, крестясь. «Ежели бы Каковцов денег не брал, откуда переписанные банковские билеты в его столе?» «Засунул этот коровка? Тайком?» Никса пытался найти способ сгладить скандал, но получалось откровенно плохо. В Царское село приехали командир корпуса жандармов Зубатов с Герасимовым. Последний был мрачнее тучи, чувствовал, что кресло под ним шатается. Подчиненные хватают министра, а он ни сном, ни духом все узнает из газет. У Зубатова же с собой были неубиваемые бумаги. Чистосердечное признание «Коровка», лицензия за подписью Каковцова, свидетельские показания, в том числе документы от нотариуса. Кроме того, были результаты обыска в доме «Коровка». В казну изъято больше 300 тысяч рублей. Неплохая такая ложка меда в эту огромную бочку дегтя. Судили, рядили, ругались. Приехал такой же мрачный Столыпин, неприязненно зыркнул на меня. Царь потребовал доставить во дворец Каковцова, решил сам поиграть в следователя. Так как везли министра люди Зубатова, я успел перехватить карету еще на подъезде. Мне дали пару минут переговорить с Владимиром Николаевичем. «Закрытый суд. Выпустят под поручительство. Выйдешь через год за отсиженным». Сразу начал я давить на министра с кругами под глазами. Поди не спал всю ночь. «Ежели будешь упрямиться, на меня поклеп возводить, сегодня же дадим в газетах про твои шашни с Поляковым. Вторым залпом. О них тоже все известно. Есть уже показания, фотокарточки. Не отмоешься. Министром тебе все одно не быть». Я помахал перед носом чиновника номером слова. Никаких показаний, разумеется, у меня не было, но как Каковцов об этом узнает в тюрьме? Отсидка в камере с клопами здорово приводит в ум. Так и оказалось. Со встречи с царем экс-министр вышел с понурой головой. Его тут же увели люди Зубатова. Помазанник только раздраженно махнул нам всем рукой, так ничего не сказав, ушел играть в большой теннис. Мне даже его стало жалко. Но вот не его это, рулить таким огромным и сложным государством. Учителем, в сельскую школу, возиться с детьми, выращивать на огороде что-нибудь. А когда министры явятся просить пожаловать обратно, хвастать огромными кабачками. Эх, мечты, мечты. Я же задумался над тем, кого теперь двигать в министры финансов. В моей недавно сделанной картотеке был неплохой экономист Пихно Дмитрий Иванович. От финансистов можно было двинуть Барка, честного и компетентного главу Госбанка. Но нужен был кто-то с опытом инспекции, кто-то с кнутом. И не свой в доску для дружков-банкиров, а со стороны. Перебрав карточки, я остановился на Иване Ивановиче Янжуле, главном фабричном инспекторе. Да, совсем не консерватор, но центристов и правых в правительстве пора было разбавить кем-то из умеренно левых. Только вот пойдет ли на это Столыпин? Буря в верхах худо-бедно миновала. А у меня новая забота. В Питер приехали Вуазен, Саген и вся гоп-компания новоявленных летчиков. Разумеется, сразу после приветственного банкета повез иностранцев в Гатчину. Не знаю, кто больше сиял, пуговицы на мундире Кованько или сам носитель. Дождался Александр Матвеевич серьезного внимания из высших сфер. Сегодня у него, почитай, именины сердца. Все приехали. Сам великий князь Петр Николаевич в сопровождении военного министра и начальника главного штаба, а также адъютанты, порученцы и прочие эй-полковники. Одних аксельбантов вокруг на полпуда золота не меньше. Ну и покоритель Ла-Манша до кучи в паре с фон дер Лауницем не удержался старый строевой конь, напросился посмотреть на аппараты тяжелее воздуха, как только узнал, что будет гала-концерт для высшего военного руководства. А что? Все правильно. И самому любопытно, и сильным мира сего лишний раз на глаза попасться. Французские союзники, малость подавленные таким великолепием, стояли у новособранного аэроплана распутинской схемы, без всяких этих дурацких рулей спереди и винтов сзади, пусть на таких чужие дяди летают. Пилотировал нынче Шарль Вуазен, ради такого случая обряженный в распутинскую же летную форму. Кожаные штаны, куртка и шлем с очками. От пальто решили отказаться, неудобно, да и снизу задувает. А так, почти универсальная вещь. Хошь на мотоциклистов надевай, хошь на пока еще не существующих танкистов или понемногу появляющихся водителей броневиков. Оглядел я его, шлем поправил, по плечу похлопал. «Не боись, мол, брат Мусью, не такое видали». Он неуверенно улыбнулся, но повеселел и дальше спокойненько откатал показательную программу. Взлетел, развернулся, ушел в сторону станции, потом обратно, сбросил над полем воздухоплавательного парка вымпел, весьма удачно упавший шагах в 50 от собравшихся, сел и явился с докладом. «А расскажите, мсье Вуазен, что вы видели на станции? Как выглядит город сверху?» — полюбопытствовал Редигер. «О, это редкое зрелище. Паровозы, султаны дыма, дома и повозки обывателей». Француза понесло в романтику воздушного океана. Но главное он сказал. Через полчаса Шарль и назначенные ему в помощь солдаты укатили этажерку в ангар. Зрители, включая Сегена, откланялись, а лица, заинтересованные в развитии авиации, приступили к совещанию. «Без чинов, господа», — распорядился Петр Николаевич, усевшись за столом к Ванько. «Прошу, сидя». Остальные устроились по рангу и предоставили слово Александру Матвеевичу. Тот принялся расписывать перспективы авиации, которые в его изложении сводились к скоростной доставке донесений. «Вымпел» все видели, а привязать к шелковому шлейфу вместо груза контейнер с запиской никакой сложности не представляет. Перспектива правильная, но уж больно ограниченная. Пришлось выдающемуся пилоту современности, то есть мне, влезать со своими мыслями от Сахи. «Господа, возможности аэропланов гораздо шире. Вот, к примеру, вспомните, что рассказывал мсье Вуазен про железнодорожную станцию». «Паровозы, повозки», — начал было Палицын, но внезапно в его глазах зажегся огонек понимания. «Это же возможность разведки сверху. Прилететь, пересчитать вражеские силы». «Не только, Федор Федорович. А если пилот сбросит вниз на паровоз какую-нибудь бомбу или рассыпет пуд другой чеснока на пути кавалерийского полка?» Генералы, ошеломленные внезапно открывшимися возможностями, уставились на меня, как на пророка. Даже стыдно стало. Первым опомнился Редигер. «Но, Григорий Ефимович, аэроплан — вещь ненадежная. Сколько бомб он сможет поднять? Одну? Две? Огонь артиллерии сделает куда больше». Вступился за будущее ВВС, естественно, Кованько. «Аэроплан может долететь туда, куда артиллерия не достанет. И точность у него может быть выше. А если не долетит? А если цель крупная, на которую потребно несколько десятков попаданий?» — упорствовал Редигер. «Я так думаю», — начал великий князь, и все почтительно замолчали и повернули головы в его сторону, «что прогресс техники даст нам в ближайшее время куда более грузоподъемные и надежные аппараты. Вспомните, господа, еще 10 лет назад самобеглые коляски были курьезом. Они поднимали от силы шофера с пассажиром. Что же мы видим сегодня? Автомобиль стремительно распространяется по всему миру. Идут работы по его приспособлению к нуждам армии. Перевозки солдат, имущества, орудий, наконец. Полагаю, такая же судьба ждет и воздушные суда». Петр Николаевич сделал паузу, уловил пришедшую ему в голову мысль и продолжил. «Возможно, мы вскоре увидим аэропланы не только с бомбами, но и с установленными на них пулеметами, и, кто знает, даже пушками. Александр Матвеевич», — обратился он к Кованько, «если вы запросите ассигнование на аэропланы, я буду вас поддерживать». «Ай да, князенька, молодец. Вот что значит хорошее инженерное образование. Все верно вычислил». «Именно так, Петр Николаевич. Солдат возить, грузы, бомбы, пушки с пулеметами, да мало ли чего еще. Потому и готовиться надо прямо сейчас. Тех же наблюдателей обучать. Сверху, доложу я вам, все не так выглядит, как с земли. Опыт нужен, да глаз наметанный. Нужна настоящая летная школа. А лучше две. Только, господа, настоятельно прошу никому о сём разговоре ни слова. Незачем наших противников раньше времени полошить».